Нет правил без исключения. Такими же колоритными, как краски, должны быть персонажи, темпераментные, необузданные, эмоциональные, даже немного шаржированные. В других картинах я этого как раз избегал. Почти со всеми героями было понятно, кто кого будет играть. Мы с Резой писали Софико на Софико Чаурели, Левана на Серго Закариадзе, солдата на Евгения Леонова, шарманщика на Ипполита Хвичия. А вот что делать с главным героем Бенджаменом. Бенджамен в романе описан как высокий, светловолосый и голубоглазый 30-летний мужчина, здоровенный такой детина. Стали мы искать молодого, здоровенного, голубоглазого и светловолосого грузина. Среди известных актеров такого не было. Стали искать в провинции. И тут я заболел желтухой и угодил в Боткинскую больницу. В Боткинской на лестничной площадке был телефон, и я каждый вечер звонил домой. Мама у меня была как штаб по подготовке картины, докладывала, как идут подготовительные работы в Тбилиси. И как-то я позвонил, она мне говорит: «У вас там телевизор есть? Беги, быстро посмотри, там твой Бенджамен поет». В холле по телевизору показывали выступление грузинского ансамбля «Орера». Я посмотрел на всех солистов, потом позвонил маме. «Ты кого-то из «Орера» имеешь в виду или смотришь другую программу?» «Эту смотрю. Присмотрись к тому, который играет на барабане. По-моему, то, что надо». Я пожал плечами, опять вернулся в холл. На барабане играл худющий брюнет. Он все время скалил зубы. Да, что-то мама перепутала. Какой-то Бенджамен. Выписался я из больницы, приехал в Тбилиси. Ищем Бенджамен, ищем, не находим. Все не то. Я вспомнил о маминой рекомендации и спросил второго режиссера Датоку Бахидзе: «А что, если попробовать барабанщика из «Орера»?» «Бубу? Нет, он не годится». Но я попросил вызвать его на всякий случай. Пришел Буба в гостиницу. В моем номере тогда сидели Вадим Юсов, Датоку Бахидзе, жена Юсова, звукооператор Инна Зеленцова. Как только Буба вошел, я сразу понял: не то. Поговорил с ним для вежливости. Когда за Бубой закрылась дверь, Инна сказала: «Ну все, по-моему, мы нашли Бенджамена». «Кого? Его?» И я, и Юсов, и Дато понимали, что никакой он не Бенджамен. И мы опять стали искать. Ищем, ищем, никто не подходит. Опять вызвали Кикабидзе, решили еще раз попробовать, раз он маме и не понравился. Наклеили ему усы, бороду, сфотографировали на всякий случай, а гримерша Тамара пришла ко мне и сказала: «Поздравляю». «С чем?» «С героем. Только бороду ему не надо, одни усы оставим». Странное что-то получается. Маме он понравился, Инне понравился, сейчас Тамаре понравился. Я позвонил сестрам, напросился на чай. Они, как всегда, позвали подруг и соседок, а я взял с собой в гости Бубу. Посидели, выпили чаю. Буба ушел раньше, а я спросил: «Как вы думаете, взять Кикабидзе на главную роль?» И все сразу заговорили: «Бубу, конечно, он такой симпатичный, его сразу все полюбят». Говорят: «Выслушай женщину и сделай наоборот». Но нет правил без исключений. Так что если бы я не посчитался с мнением женщин, то критики, возможно, и не включили бы «Не горюй» в сотню лучших фильмов 20 века. И на фестивалях фильм не получил бы призы за лучшую мужскую роль.